они зашли в маленький уютный зальчик с искусственным фонтаном, заказали кофе и пирожные с ягодами и йогуртом. «Вообще-то я на диете», — поведала Фариде, — «но если очень хочется, то можно». «Это правильно», — согласилась Нина, с удивлением подумав, что с этой малознакомой иностранкой ей легко и просто, как с подругой, которой у нее никогда не было. «Как ты?» «Нормально. Муж в России, я здесь. Скучаешь?» «По мужу. Ха! Век бы его не видеть!» «Зачем же вышла за него?» «Зачем?» Она снова усмехнулась, но уже иначе, с горечью, устремив на Нину прозрачный взгляд ярко-голубых глаз. «Надоело быть в роли вечной любовницы. Не знаю, как в России, а у нас с такими девушками на улице не здороваются, в гости не приглашают, руки не подают. Даже мои родители и сестры, и те смотрели на меня с неодобрением, за которым я чувствовала презрительную жалость. Ведь я была старшей, после школы отправилась зарабатывать на образование. Думала, всего добьюсь, а потом...» Она вяло махнула рукой. 2 года проучилась, бросила, надоела. Курортная жизнь, красивая жизнь, она затягивает. Когда видишь, как вокруг люди небрежно тратят немалые деньги, расточают комплименты, то в какой-то момент начинает казаться, что и ты вот-вот можешь стать частицей этого вечного праздника. А однажды просыпаешься и понимаешь, что тебе уже за 30, а сказка все не наступает. «Я, дура, долго ждала. Надо было раньше. Были ведь парни и красивые, и умные. Не то что этот дубленочник, потный, лысый. Только и радости, что дома не бывает, и сколько трачу, не считает. Да я уже и не трачу. Все есть. Дом, машина. Вон!» Она кивнула в сторону новенькой синей Тойоты. «Много ли одной надо?» «Ты, кажется, хотела ребенка?» — осторожно напомнила Нина. «Хотела, расхотела». Фариде шмыгнула носом. «Что ж, значит, не судьба. Человек сам делает свою судьбу», — не слишком убежденно возразила Нина. «Не всегда. Разве можно заставить полюбить насильно? Это как вернуть с того света, понимаешь?» «Да». Нина надкусила пирожное. Оно было вкусным. «Ты все еще любишь Асима?» «Глупо, правда? Это он мне муженька нашел, чтобы отстала. Стара стала, наверное. Впрочем, мне грех жаловаться. Когда-то именно этого я и хотела — окрутить мужика побогаче. Так что перед тобой, уважаемая, обеспеченная, счастливая дама». Женщина отчаянно закусила губу, но по щеке все же прокатилась слезинка, капнув чашку с нетронутым кофе. «Ты нового любовника не пробовала взять?» «Фу!» — сморщилась Фариде. «Я теперь на мужиков и смотреть не могу. Скоты они все. А может, тебе снова устроиться на работу?» — предположила Нина. «Хочешь, я возьму тебя в секретари?» «Да я бы с удовольствием, честно. Но мой дорогой супруг не позволит. Он все меня в свой магазин посадить пытался, но я торговать совсем не умею. У меня даже одну дубленку сперли. Правда». Он тогда разорался и велел дома сидеть. «Вот и сижу». Она грустно улыбнулась, как канарейка в золотой клетке. «Только не запою, а завою скоро». «Будет тебе», — неуверенно произнесла Нина. «Это хандра. Пройдет. Все проходит. Когда? Не знаю. Я тоже. Ладно, встрепенулась женщина, не стану тебя задерживать. Передавай привет Асиму. Спросит, скажи, мол, все окей, лучше не бывает. Хорошо, скажу. Спасибо тебе. Женщина положила под тарелочку мятую купюру, поднялась и неожиданно чмокнула Нину в щеку. Удачи! И тебе того же. Нина тупо переводила взгляд от тарелки с непочатым пирожным на джинсовую фигурку, перебегающую через улицу. «Что-то не так?» — озабоченно спросил подошедший хозяин кафе, высокий смуглый человек с забавно топорщившимися усами. «Все окей». «Мадам», — он кивнул в сторону отъезжающей Тойоты, — «не нравятся пирожные?» «Мадам, не нравится ее жизнь», — машинально отозвалась Нина. «О-о-о!» — глубокомысленно произнес хозяин и почтительно удалился. «Да уж!» Нина расплатилась и вышла на улицу, поежившись от внезапного порыва осеннего ветра. Она не могла понять, что с ней творится в последнее время. Отчего вдруг стали волновать чужие проблемы, когда существует вагон своих собственных? Например, она ужасно давно не видела бабушку, а ведь могла бы слетать к ней на несколько дней. Но пока не делает этого. Чёртова эгоистка, всегда была такой. Почему она задумывается об этом? Наверное, это просто осень. Самолеты из Москвы прибывали с периодичностью поездов метро. Каждые 20 минут стеклянные двери выплевывали очередную порцию ловцов уходящего лета, взмыленных мужчин и суетливых женщин, обремененных чемоданами, камерами и детьми. Расталкивая локтями соотечественников, они собирались вокруг представителей турагентств, как цыплята вокруг клушки, чтобы с шумом и гамом взять на абордаж свой автобус. Очередной порыв ветра, создаваемый то ли беспрерывно снующими самолетами, то ли медленно, но верно напоминающий о себе осенью, заполоскал Нинину юбку, словно стяг, заставил нахлобучить почти на нос шляпку с узкими полями. Она придерживала ее правой рукой, словно отдавала честь, а левой сжимала табличку с дурацкой фамилией архитектора. Еще утром Асим сказал, что глупо самой торчать в аэропорту. Встретить может и шофер. Подумаешь, какой растрелли. Нина знала, что в принципе партнер прав, но поехала сама, частично из духа противоречия, а, возможно, потому что этот Несушкин Рябушкин, несмотря на все ее скептическое отношение к соотечественникам, все же был им. И вот теперь, ежась на сквозняке, она поругивала свое упрямство. «Нехай бы шофер торчал здесь, как вилка в заднице, а она попивала бы кофеек в кабинетике, вся такая белая и пушистая». Асим. Их утренняя беседа за чашкой кофе была более чем странной. Начавшись, как обычно, с приятельских подколок, она перешла в иное русло, когда Нина, будто невзначай, упомянула Фариде. «Кстати, тебе привет от твоей бывшей. Мы случайно столкнулись в Анталии. Как тесен мир!» «Что?» — переспросил Асим, и улыбка покинула его глаза и губы. Нина кожей ощутила, как напряглась под одеждой каждая клеточка его тела. «Значит, это было нечто большее, чем игра». «Почему ты ее бросил?» Она не собиралась изменять своему кредо, наплевать на чужие проблемы, но спросила. Значит, все-таки хотела услышать ответ, сама не понимая, какой именно. «Она вышла замуж, ты же знаешь?» «Точнее, ты ее выдал». «Что за допрос?» — ощетинился Асим, поднимаясь из-за столика. «Ты опять лезешь не в свое дело. Занимайся лучше проектами». «Юпитер, ты сердишься. Значит, ты не прав». Она улыбнулась, превозмогая нежданную печаль. «Она все еще любит тебя». Неожиданно он опустился обратно в кресло. «Она так сказала?» Его длинные пальцы комкали салфетку. «Нет, это то, о чем она молчала. Мисс Марпл, ваша проницательность не знает границ», — проговорил он с язвительным апломбом. «Отчего бы вам не заняться собственной личной жизнью? Ах, простите, я забыл, что у вас ее просто нет. Послушай». Нина достала сигарету. «Быть может, я и бесчувственная, но не безмозглая». Она покрутила Данхиллиной перед носом партнера. «Огоньку не найдется, товарищ?» «Извини», — спохватился Асим, не сразу отыскав зажигалку в кармане брюк. «Сколько лет ты был с ней? 5? 10? 15? Я не осуждаю, только хочу понять. Ты обошелся с ней, как с вещью, просто подыскал другого хозяина. Даже с постаревшей собакой так не обращаются, Асим. Неужели тебе нисколько ее не жаль?» «Что с тобой? Начиталась романов? Нечего делать из меня отрицательного героя. Я не обязан ничего объяснять, но давай поговорим раз и навсегда. Да, когда-то она была одной из тех глупеньких длинноногих девочек, которых завораживают деньги и власть, которые считают смазливую мордашку и стройную фигурку пропуском в райскую жизнь. Я дал ей немного такой жизни на прокат. Более того, когда она вдоволь наигралась, я предоставил ей возможность начать все сначала, заиметь семью, детей. Большего я не смог бы дать никому». «Она любит тебя. И она очень несчастна». «Это ее проблемы», — процедил сквозь зубы Асим. «Меня они не касаются. Своих хватает». «С разводом?» «Что?» — прошептал Асим. Его глаза гневно сузились, потемнели. «Откуда ты узнала? Когда?» «Сколько вопросов сразу», — усмехнулась Нина. «Совершенно случайно. Довольно давно. Ну и что? Тоже мне тайны мадридского двора». «Ты кому-нибудь сказала?» — выдохнул он Нине прямо в лицо, силой сдавив ее руку повыше локтя. «Отцепись», — спокойно произнесла Нина, кладя ладонь на его запястье. «Роль тирана и деспота прибереги для своих подружек. Я не привыкла трепаться, тем более о чужой личной жизни». «Извини». Асим не сдержал глубокого вздоха. Он вытащил из кармана накрахмаленный, безупречно белоснежный платок и отер бисеринки пота со лба, испещренного сетью морщинок, которые вдруг стали особенно заметными. «Чего ты так боишься?» — скривила губы Нина. «Толпы поклонниц, осаждающих кабинет с плакатами «Обязан жениться». По-моему, это просто старческий маразм. Или задето твое драгоценное самолюбие? Ведь развода потребовала твоя жена, которую ты наверняка считал слабой, никчемной, глупой женщиной, обязанной каждый вечер перед сном возносить хвалу Аллаху о том, что послал ей такого замечательного мужа. Да она просто святая, если терпела столько лет». «Так». Нина ожидала грома и молний и уже приготовилась к достойному отпору, но Асим неожиданно улыбнулся. «Как-то очень странно». «Значит, ты на стороне моей бывшей супруги? Ты ее оправдываешь? Во всем?» «Прекрасно. Бизнесмен-трудоголик, скучающая домохозяйка, да более знакомая картинка. Я бы даже сказал, мировой стандарт». «Что ты хочешь этим сказать?» — побледнев, медленно вымолвила Нина. «Ты умная девочка и достаточно взрослая. Догадайся, Кажется, это у вас говорят? Не судите, да не судимы будете. Вот только где это сказано? Никак не вспомню. В Евангелии, — тихо проговорила Нина. Но ее слова повисли в воздухе, как легкий туман перед рассветом. За спиной тихо скрипнула дверь. Очередной порыв ветра с головой накрыл исполненную тягостных раздумий Нину ее же собственной юбкой. Это было последней каплей. Разразившись под нос забористой бранью, сделавшей бы честь любому русскому сапожнику, она швырнула табличку на землю, сорвала шляпку, забросила в машину. «Добрый день! Позвольте, я помогу!» «Спасибо, не нужно!» — буркнула она, не сразу сообразив, что к ней обратились на родном языке. Вскинув голову, она хмуро оглядела незваного помощника с сумкой под мышкой и большой картонной коробкой в руке. Высокий, худой, даже костюм явно не из дешевых, болтался на нем, как на вешалке. Ходячие пособия по анатомии. И в довершение ко всему соломенная пакля, именуемая волосами, стянутая сзади в конский хвост. Нина поморщилась. Мужчины с длинными волосами с юных лет вызывали у нее стойкое неприятие, ассоциируясь с гомиками или богемной средой, к которой она тоже не питала особо восторженных чувств. Наркоманы, бисексуалы и прочие извращенцы. Она перехватила из рук незнакомца табличку и нахмурилась, заметив, что богема на отдыхе все еще выстаивает рядом, переминается с ноги на ногу и смущенно улыбается. «Молодой человек, экскурсионные автобусы в другой стороне. Вы мне мешаете». «Извините». Он снова улыбнулся, как провинившийся школьник, смахнув со лба выбившуюся прядь. «Но, кажется, я именно тот, кого вы встречаете. Я Владимир Рябушкин. А вы, наверное, Нина Кузнецова?» «Черт возьми!» — вздохнула Нина, швыряя табличку на шляпку. «То есть, да, рада познакомиться». Растянув губы в резиновой улыбке, она подала руку. Пожатие его длинных тонких пальцев было довольно крепким для столь субтильного человека. «Садитесь». Он уселся рядом, вытянув ноги, и тотчас принялся вращать головой по сторонам. «Как долетели?» — осведомилась Нина из вежливости. На самом деле ей было глубоко плевать на архитекторский перелет. Больше всего ее волновало, будет ли отель в макете выглядеть так же, как на листе бумаги. «Благодарю. Прекрасно!» — бодро отозвался собеседник. «Чудная погода. Снова лето. А в Москве уже дожди и холод. Дождь!» — эхом повторила Нина. И за окном вдруг отчетливо, будто наяву, возникли промокшие флоксы на подмосковной даче, примятый ливнем красноглазый шиповник вдоль забора, покосившаяся беседка, починить которую после гибели отца некому, да и незачем. И от этих внезапных видений защипало в носу и запершило в горле. Кашлянув, Нина быстро взглянула за окно на опостылевший полупустынный пейзаж. «Давно вы здесь работаете?» — спросил Владимир Рябушкин. Она не ответила. Что ему за дело? Очередной случайный попутчик на узкоколейке ее жизни. Он говорил что-то еще. Как ни странно, эта болтовня, смешиваясь с шумом встречного ветра, врывавшегося в приоткрытое окно, не вызывала у Нины раздражения. Возможно, от того, что голос у собеседника был негромким, обволакивающим, как шорох ночного прибоя. В ряд выезжали автобусы с темпераментными черноусыми водителями, громко перекликавшимися через открытые окна. Нина не собиралась пристраиваться в хвост туристической колонны и, довольно нагло подрезав, вырулила вперед, чем вызвала недовольные крики и жесты. Какая-то баба, пусть даже на прокатном «Мерсе» посмела обойти настоящих южных мужчин. Нина отреагировала на водительское возмущение тем, что настроила магнитолу на классическую волну. Турецкие напевы достали ее по самое «не хочу». Зато ее шоферским маневром открыто восхитился спутник. «Вы здорово возите?» «Все нужно делать здорово или не делать вообще. Вы согласны?» «В общем, да». Он снова улыбнулся. Прямо-таки живое воплощение российского оптимизма. «Но, признаться, с вождением у меня не очень. Не дружим мы с техникой. В теории все замечательно. А за руль сажусь — просто ступор. Так и кажется, что или сам в кого-нибудь врежусь, или кто-то в меня». «Чмо». «Ясное дело», — подумала Нина, а вслух спросила. «В коробке макет?» «Да». «Могу я узнать, где вы учились?» «Флорентийский университет». «О-о-о!» — удовлетворенно отозвалась Нина. «Значит, вы все же не простой российский архитектор?» «Нет, я талантливый», — скромно заметил Владимир. «Люблю самокритичных людей», — рассмеялась Нина. «Значит, я вам подхожу?» «Мне подходит ваш проект». Нина вытащила сигарету, жестом предложила спутнику. Тот отказался. «Не курю». «Может, вы еще и вегетарианец?» — не без иронии осведомилась Нина. «Нет, мясо я уважаю». «Прекрасно. Если мы и договоримся, можете проживать в нашем отеле «Надежда». Люкс в корпусе или бунгало — на выбор». «Я предпочту бунгало. Хоть в чем-то наши вкусы совпадают», — подумала Нина и, нахмурившись, продолжила. «Питание — ресторан. Можно заказывать в номер. Тренажеры, бассейны и прочее — бесплатно. Алкоголь в разумных пределах. Составим договор за подписью сторон. Мне нужно, чтобы вы отслеживали строительные работы. Раз в две недели мы обязуемся оплачивать вам авиаперелет в Россию и обратно. Вопросы?» «Значит, вы здесь за главного?» «Главнее не бывает. Леди Босс перед вами». «Вы строите отель?» «Что вас удивляет? В России перевелись богатые деловые дамы? Или вы не желаете работать под женским руководством?» «Нет, просто такая молодая. В другой стране можно спросить, почему именно в Турции?» «На Багамы денег не хватило». «Вы обиделись?» «За что?» «Иногда я задаю дурацкие вопросы». «Все иногда задают дурацкие вопросы». Некоторое время они молчали. «Я хотел бы посмотреть участок», — сказал Владимир. «Хорошо. Хотите прямо сейчас? Можно?» «Почему нет? Поехали». Мерседес притормозил и, развернувшись через сплошную, проигнорировав возмущенное бип встречной газели, поплыл в обратном направлении. Участок уже обнесли забором, возвещающим о строительстве нового отеля. Вдоль изредка прохаживались местные. На лицах одних читалось возмущенное негодование по поводу уничтожения одного из последних островков дикой природы и излюбленного места отдыха окрестных жителей. Другие, в основном молодежь, взирали на забор с надеждой. Строительство означало новые рабочие места. Этот аргумент был куда весомее прочих. Охранник почтительно пропустил Нину со спутником на территорию. Архитектор огляделся по сторонам. Взгляд его, до сих пор восторженно рассеянный, сделался цепким, внимательным, сосредоточенным. «Так», — пробормотал он под нос, — затем быстрым движением распаковал коробку с макетом. «Ой!» — прошептала Нина, склоняясь над крошечным воплощением фантазии. «Вот видите, здесь нужно немного переделать. Я плохо представлял себе ширину шоссе. Переход должен быть чуть выше и шире». Он говорил, все больше воодушевляясь, точно стремился объяснить Нине азы архитектурного мастерства. В тот момент он походил на поэта, выносящего на суд слушателей свое новое творение. Отчего-то Нине вспомнились чьи-то слова о том, что архитектура — это музыка, застывшая в камне. Она смотрела в горящие глаза, зеленоватые, с темными точечками-хитринками вокруг бусинок зрачков, глаза почти незнакомого человека, вслушиваясь не в слова, они в сущности были ей безразличны, а в их музыку, исполненную удивительного, почти потустороннего магнетизма. «Слушай музыку, Ниночка, слушай жизнь. Танец — это красота, гармония, это жизнь». «Спасибо, достаточно», — проговорила она, замотав головой. «Я все равно не разбираюсь». «Вам только так кажется?» Он снова улыбнулся. «Мягко, доверчиво, как хорошему другу. Смотрите, это просто!» Внезапно он опустился прямо на влажный песок около берега, зачерпнул пригоршню шоколадного песка, который заструился меж пальцев, превращаясь в стены, башенки, мосты. «Вы испачкаете свой костюм». «Не страшно», — отозвался он, сосредоточенно предаваясь своему занятию. Поддавшись странному порыву, Нина присела рядом, зачерпнув пригоршню промокшей земли, медленно просеяла ее меж пальцев. «Скажите, как вам пришел в голову именно этот проект?» «Как?» Он задумчиво и просветленно взглянул из-под соломенной пряди, выбившейся на лоб. «Сам не знаю. Просто закрыл глаза и увидел. У вас так бывает?» «Нет», — сказала Нина, отвернувшись. «Никогда». «Как вы назовете отель?» «Сказка». «Сказка?» На его лице отразился прямо-таки ребяческий восторг. «Мне нравится. Любой, кто сюда приедет, попадет в мир своих фантазий. Скорее, иллюзий». «А вы?» «Я не верю в сказки. Я делаю бизнес». «Правда?» Их глаза снова встретились, и Нина отчего-то опустила ресницы. «А какая книга была у вас любимой в детстве?» «Основы управления».